Одинокий волк молит у луны вечность своих снов, где полно любви. Ты же был другим, ты ее любил. Что же чувство ввысь птицам отпустил? День вчерашний дней оставит в сердце стрелы на прощание. Остальное важно. Свою руку дай, одинокий волк убегает вдаль. Дай мне свою руку дай, одинокий волк уходит вдаль. Дай мне свою руку дай, одинокий волк убегает вдаль. Дай мне свою руку дай, одинокий волк. Одинокий волк, время как вода, капли океан не спит до дна. Одинокий волк, сломлен камнем выщ, что же ты, любовь, птицам отпустил? День вчерашних дней оставит в сердце стрелы на прощание. Остальное важно. Свою руку дай, одинокий волк убегает вдаль. Дай мне свою руку дай, одинокий волк уходит вдаль. Дай мне свою руку дай, одинокий волк убегает вдаль. Дай мне свою руку дай, одинокий волк. Одинокий волк убегает вдаль. Дай мне свою руку, дай, одинокий.